Песня на простое, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Яйц. Здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую коротенькую тему предлагаешь разобрать? СССР и держава, сходство там и различия, или если брать то какое мировоззрение, то коммунизм и державность, ну то же самое, вот, что в них есть ли что-то общее и в чем они различаются. Про это и поговорим. Хорошо, ну давай для начала, может быть, вернемся, вернее так, не вернемся, возвращаться пока некуда, а начнем. Начнем с того, что же такое социализм-коммунизм, потому что многие, наверное, позабыли, чем отличается коммунизм от социализма. Ну и подойдем к разбору державных укладов. Я тут воспользуюсь уже как бы нарытой информацией в интернете и прям зачитаю вам выдержки. Кому надо, может, соответственно, перепроверить это все дело. То есть общее между... социализм – это первая фаза коммунизма. То есть цель – коммунизм, но идем к нему через социализм. Общее и в социализме, и в коммунизме – это то в том, что они основаны на общественной собственности на средства производства. Различие в чем между социализмом и коммунизмом? Различие в том, что при социализме обобществление средств производства – полностью не завершено, а при коммунизме уже завершено. Дальше в производстве. При социализме используется ручной труд, а при коммунизме уже он полностью заменен машинным трудом. В распределении социализм действует так. От каждого по способностям, каждому по труду. А коммунизм от каждого по способностям, каждому по потребностям. Дальше обмен. При социализме существуют товарно-денежные отношения, а при коммунизме существует принцип непосредственного неденежного распределения благ. Дальше. Потребление. При социализме обеспечивается полное удовлетворение основных потребностей человека, а при коммунизме полное удовлетворение всех разумных потребностей. Принцип коммунизма – свободное развитие каждого является условием свободного развития всех. Это у нас можно посмотреть, Карл Маркс написал в «Критика Готской программы». Так у него назывался этот труд политический. Ну вот вкратце о социализме и коммунизме вот так. Хорошо. Получается, что когда мы говорим о каких-то общественных объединениях, ну общественные подразумевают объединения, поэтому это масло масляное, про какие-то объединения, кооперативы и артели, и державный уклад жизни, то многие говорят, так ты же, дружище, говоришь про социализм и коммунизм. А в чем тогда отличие, например, коммунизма, которая высшая стадия развития социализма и к чему многие стремятся в жизни, от державности? Может быть, тогда мы державность опишем, а что такое держава? Какое твое представление о том, что такое держава? На самом деле, я вот тут несколько пунктов описал, различия. Ну, давай в общем, да, что такое держава. По моему мнению, здесь держава, она уже учитывает не только физический материальный план, но и учитывает развитие то, что называется божественной сущности. Под какую задачу эта сущность пришла в этот мир и, соответственно, максимально дать возможность этой сущности реализоваться в этом мире, взаимодействуя с этим миром. Причем сделать так, чтобы и сохранить лад как для сущности, так и для этого мира. Ну а если в общем, то у нас есть такая заповедь, когда живем по совести, в ладу с природой, и необходимо жить роем. То есть живите роем. То есть вот как бы вкратце суть такая. Замечательно. Значит, надо сказать, что слово «ля коммуна» означает «община». И вот отсюда происходит слово «коммунизм». Когда все общее, когда вокруг все мое. Когда я хозяин всего, что в этой общине находится, и за все несу ответственность. Но Вот теперь мы разбираемся, чем отличается держава от коммунистического образа жизни. Потому что и там община, там и там стремление жить в достатке, и там минимальная физическая работа, вот именно с точки зрения работы, а слово «раб». И если это труд, то труд подразумевается интеллектуальный, как с точки зрения управления, с точки зрения рисования, например, писания картин, с точки зрения обмысления и осмысления чего-либо, с точки зрения создания чего-то, но везде это труд. То есть нет рабовладения, нет никакого-то какого-то рабского труда за деньги. Вот это надо понимать. И державность, и коммунизм здесь очень плотно переплетаются. И вот уклады жизни очень сильно похожи. Однако, если мы будем дальше разбираться, то выясним, что помимо схожести первичной, как, например, община и колхоз, там тоже есть определенные различия, коммунизм и державность имеют очень конкретные отличия. Кстати, стоит упомянуть, что если мы откроем какие-то там Википедии, либо откроем словари, говорящие нам о слове «держава», то, к большому удивлению, увидим примерно следующее, что в современном понятии слово «держава» означает развитое государство, развитая страна, которая имеет промышленность, имеет там определенный социальный строй, экономику, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И в конечном итоге мы приходим к тому, что есть ядерное оружие. Поэтому говорят, вот эта держава такая-то, эта держава такая-то, подразумевая, что они очень сильные, очень грозные для всех остальных. И у них есть атомные бомбы, атомные начинки для ракет и прочее, прочее, прочее. Вот это определение державы. На мой взгляд, это определение, которое специально в очередной раз извернули и превратили просто царство какое-то государство в понятие державы. На самом деле держава – это нечто большее, нежели чем возможность дать по зубам тому, кто лезет на нашу территорию и пытается нас там поработить, уничтожить и так далее. Держава происходит от слова «держать». Я слышал такое интересное выражение от слова «драть». Ну, друзья, давайте все-таки будем отличать, когда ты что-то держишь или когда что-то дерешь, ухватываешь и так далее. Ну, это вот вариант, который в моем представлении не сходится. Поэтому держава – это то, что держится. Это как раз то, что держит. Поэтому и было слово «самодержавие». Но до того, как еще появился царь, с точки зрения наследования, наследования этого титула, наследования этого звания, наследования этого статуса. Когда, если ты родился в семье царя, то у тебя есть вероятность стать царем, а вот те, которые царем не родились, у них меньше вероятности быть царем по жизни, ну, либо стать царем. А те, которые родились далеко от престола, у них вообще такой вероятности 0,000, сколько там десятых. Поэтому держава существует в исконном представлении, когда самоуправление, самодержавие идет от народа, когда нет никаких должностей, которые передаются по наследию, нет никаких титулов, передающихся по наследию, а все избирательно и назначаемо самим народом по уставам, которые в народе существуют под общим известным сейчас названием «копное право», которое делится, начинается с личного права, потом идет семейное право, потом общинное, потом весевое, потом вечевое, потом копное, потом вечевое и потом державное. Вот все эти уровни, они раскладываются, и понятно, что каждый человек для державы и держава для каждого человека. Нет ни одного малыша, который должен быть каким-то там заброшенным и кому-то прислуживать, а есть малыш, который в дальнейшем станет великим человеком, и надо его величие развить. И такие малыши – это все. То же самое и взрослые – это все. Поэтому нет каких-то брошенных взрослых. Каждый человек находится на своем месте. То есть держава – это что? Это когда, ты уже сказал, живем по совести в ладу с природой. То есть совесть – это главное мерило, определяющее, как нам взаимодействовать, чтобы не было обмана и кривды. Когда мы живем в ладу с природой, значит, мы не уничтожаем природу, не берем больше, потому что совесть определяет, что ну зачем мне нужно 100 рубах, если мне они там какие-то непонятные рвутся и выбрасывать, я уже сделаю на совесть себе и другому, а другой сделает на совесть как для себя и для меня что-то тоже. Поэтому вещи делаются надолго, вещи делаются добротные, вещи делаются красивые, удобные и так далее. И поэтому много от природы не берем, берем сколько необходимо для нашего жития, бытия. Опять же, по совести. И естественно, что мы свято чтим великомудрых богов и предков, понимая, что это наше кровное, это наше родное, и надо понимать, кто я, откуда я вышел, как жили наши предки, что они нам передали, и это же надо сохранить, улучшить и передать нашим наследникам. Получается, что в державности невозможно, например, продажная работа, невозможно проституция, невозможны брошенные дети, брошенные старики и невозможен обман. И, в общем-то, все, о чем я говорю, вот так вот складывается, в общем-то, по большому счету, с тем, что нам говорил дедушка Карл Маркс. Но есть определенные отличия, о которых ты уже здесь так вот сказал и на которые стоит акцентировать внимание. Дело в том, что в коммунистическом обществе не прописано, ради чего живет сам человек с точки зрения после смерти, что происходит. Многие деятели коммунистические отвергают до сих пор и отвергали возможности божественного участия в созидании человека. То есть теория Дарвина – это первично для общества коммунистического уровня, когда мы не знаем, откуда все произошло, но мы при этом цари природы, и мы должны взять от природы все, что нам нужно. И не надо ждать милости от нее, а вот просто приходим и берем. Вот такой вот лозунг был, ну, во всяком случае, в Советском Союзе, в начальной стадии его бытия. И что-то, скорее всего, вот такое с точки зрения «царь горит, царь природы» должно было и перейти в коммунистическое общество. И хотя получается очень интересно, в идеалистических писаниях, каких-то рассказах, мы видим, какое светлое будущее нам рисовали, где нет обмана, где нет кривды, каждый там перемещается на каких-то волшебных самолетах, вертолетах, автомобилях, которые не касаются земли, все вокруг цветет, нет брошенных детей. Ну, в общем, все, о чем я рассказывал, все здорово, замечательно. А вот с точки зрения поведения простых людей, которые строили развитой социализм и потом пытались войти в коммунизм, этого не наблюдалось, потому что люди вели себя очень часто по-скотски. Они пытались завоевать природу, уничтожать ее ради сиюминутной выгоды и потом решали те проблемы, которые сами же создавали. Поэтому здесь надо учитывать, что помимо достатка, который в коммунизме предусмотрен, что каждый берет по потребностям и каждый отдает по возможностям, понятие развития очень размыто. А куда развиваться? Если человек – это существо, которое умирает, и дальше кроме его праха ничего не остается, и то прах развеивается либо закапывается, и непонятно, откуда мы пришли, то смысл жизни человека – сводится только к одному – произвести потомство, жить без проблем, защищаться при необходимости и получить все, что нужно. То есть это как бы уровень первой варны – совокупляться, обороняться, хлеба и зрелища, чтобы это было в большом количестве и чтобы у нас при этом попа не чесалась. Вот по большому счету все к этому сводится. Если вот мы убираем там высокие какие-то разговоры о каких-то уровнях там развития. Вот заложено в коммунизм вот это, чтобы был только достаток, и дальше ты должен породить детей, эти детей воспитают подготовленные люди, ты будешь трудиться, получать, что тебе надо, при этом трудиться не на пыльной работе, потому что будут вкалывать роботы, и будет счастлив человек, как пелось в песне про электроника. И дальше чего? Ну, пожил, ну да, стремиться к долгой жизни, но ты же все равно сдохнешь. И здесь теория Дарвина, которая, я называю это, фиг его знает, вот она как раз очень хорошо все показывает. Откуда произошли, не знаем, куда уйдем, не знаем. Бога нет, богов нет, загробного мира нет, ничего нет. Взаимодействия духовных, душевных нет. Есть просто физическая оболочка, которая должна жить счастливо. А вот в державности как раз, о чем уже сказал Михаил, учитывается первичная цель существования человека вообще. Для чего человек существует? Для чего он порожден, из каких родов он порожден, какие у него цели жизни исполнить, какой долг он должен перед родом, перед людьми, перед обществом, перед этим миром. Видите, сколько чего, да? И что он с собой несет туда, помимо того, что оставит, помимо того, что вот коммунизм, как такая форма понятная, что он оставит своим потомкам и на земле, что он дальше унесет? Когда закончится его мера земная, этого физического тела, когда тело уже будет ему не нужно, скафандр будет не нужен, что он дальше унесет с собой? Вот в этом главное различие. И если мы видим коммунизм, это тупиковая ветвь. Развитие. Да нет, развитие. Ну да, роботы вкалывают, я ничего не делаю, но при этом получаю все, что нужно. А ради чего я получаю все, что нужно? И что я хочу? Мне непонятно. Потому что после смерти ничего нет. Там пустота. И до рождения ничего не было. Там тоже пустота. Ну и ради чего я живу? Поэтому, получается, я должен взять от жизни все, пока живу. А раз так, то вот эти идеалистические картины о том, чтобы жить в ладу с природой, не нарушать, они очень быстро приходят в негодность. Потому что, когда ты занимаешься развитием физического тела по технологии в здоровом теле, здоровый дух, то дальше все ограничивается, дальше ничего не происходит. Ну да, здоровое тело, ну давайте еще здоровее будем делать. Ну еще здоровее. Давайте себе будем там сшивать какие-то андроидные дела, будем себя в биороботов превращать, в андроидов, такие вот шварценеггеры в железе будут ходить, там сверху оболочки красивые, жить по 1000 лет. А дальше что? Ну, замучился жить. Дальше что? Превращать себя в какую-то вечную жизнь кремниевой структуры, где у тебя металлический каркас. Ну и что? Дальше. Цель-то какая? Поэтому я считаю, что коммунизм вот в этом формате – это тупиковая вещь, потому что развитие каждый получает, вернее, понимает по-своему. И дальше делать нечего. А вот державность, державные уклады, где мы говорим про родовое, где мы говорим про наших предков, не в язычество лезем, нет, потому что язычество – это отдельный разговор, тоже можно поговорить, что это такое. А говорим про вот все, что связывает людей. Потому что, например, один себя может считать язычником, другой родновером, третий там старовером, четвертый там ведистом, пятый там еще кем-то. Это разногласие. Вот мы сейчас это не трогаем, вставляющие. Мы говорим о том, что есть понятие, что есть предки, что что-то произошло очень интересно, где наши предки участвовали, к примеру, да, и цель жизни человека – это не просто физическое тело. Тело – это только слуга тому, кто там находится, высшему «я», представителю божественному. Вот тогда все становится в свои места. Ну, вот так вот долго говорил, теперь, Михаил, хочется о тебе что-то услышать. Вот я еще добавлю несколько пунктов, которые я подметил, их, конечно же, можно набрать значительно больше, именно отличий СССР от державы. Ну и, соответственно, вы, я думаю, люди не глупые, и поймете, как раз вот в этих пунктах-то и зашито было то, почему СССР все-таки перестал существовать. Есть такой принцип, который гласит «пожни, что сеешь». И вот как раз в державе этим принципом как раз и руководствуются люди. В СССР же было по-другому. Там вот я этот пример услышал от Алексея в качестве, ну так сказать, пояснения. Он вполне, я считаю, хороший. Я его повторю. Смысл такой, что те люди, которые производили в СССР «Жигули», они старались себе машину брать «Волгу». Ну, там, соответственно, можно даже... У кого был «Москвич», они хотели и покупали себе «Жигули». То есть вот эти вот. То есть они ездили на машины выше классом, а свои не пользовались. Дальше те, которых было, соответственно, «Жигули» производили, они брали себе «Волгу», то есть руководители вот этих предприятий. Те, которые ездили на «Волге», была машина еще поинтереснее «Чайка», а те, которые уже, соответственно, выпускали вот эти представительского класса машины «Чайки», они старались ездить на каких-нибудь «Мерседесах». В итоге получался разрыв, то есть человек, который что-то производит, он не понимал, ну или как бы поверхностно считал, что вещь это хорошая, или может даже он не то что поверхностно считал, а умышленно понимал, что он этим не будет пользоваться, и главное выполнить какой-то план, поставить галочки, что мы передовики производства, а остальные пусть хотят, так этим и пользуются. То есть вот это была проблема. Следующая. Большая инерция была по внедрению что-то нового. Пример такой, что вот представьте, например, большая обувная фабрика. Ну, то есть я в данном случае сейчас буду пример приводить каких-то предметов, которые вот нужны людям максимально быстро, в максимально короткие сроки, в хорошем качестве. То есть такая продукция массового потребления. Это в основном еда и это какая-то одежда, ширпотреб. И вот представим обувную фабрику, да. То есть если это такая вот большое промышленное предприятие, там автоматизированная линия, она работает, и там, допустим, в час она выпускает там несколько сотен или даже, может, 1000 пар этой обуви. Соответственно, чтобы внедрить какую-то новую модель, необходимо эту линию остановить, перенастроить, а это, соответственно, простое оборудование, это убытки, и вдруг эта модель там не пойдет, а зачем уже, пусть вот ходят все в вот этих кирзовых сапогах, и, как говорится, зачем что-то новое. А вот если бы мы вернулись к варианту, который пытался у нас восстановить Сталин, Иосиф Виссарионович, когда он возрождал артельное производство, то есть это такие мини-фабрики, то им запустить какое-то новое изделие, ну, значительно проще. То есть, если какая-то фабрика выпускает 100 пар обуви, например, в месяц, то даже если она потратит там недельку-две, чтобы какую-то новую модельку ввести и в итоге выпустит за месяц 50 пар обуви, но эта обувь будет значительно лучше по цене, ее будут больше покупать, и она дальше сможет расширить это производство в следующем месяце, она уже компенсирует, соответственно, вот то, что в предыдущем месяце она не набрала в плане, так сказать, дохода. И поэтому необходимо было использовать не только крупное предприятие, которое такие монстры, которые большие объемы производства кого-то делают, там сталь выплавляют, то есть уж в больших количествах самолеты собирают, но и вот в предприятия, такие вот именно артели, кооперативы, которые предназначены для того, чтобы удовлетворить хотя бы как по социализму вот эти минимальные потребности человека, основные минимальные потребности человека, и удовлетворить качественно. Дальше, следующий пункт. В коммунизме, ну или вот в идеологии, которая была в СССР, целеполагание, скажем так, чтобы понятнее было, было убрано понимание перерождения, было убрано понимание вот этой нашей божественной части, которая развивается, приходит, бывает не раз в один и тот же мир, чтобы набрать определенный опыт. И цель, соответственно, была передвинута с длинной дистанции, когда человек понимал, что как он в этом воплощении будет себя вести, так он, придя в новое воплощение, в этот мир, он и пожнет то, что он посеял. Если он угробил природу, он будет жить так, что будет задыхаться. То есть, а тут этого нету. Тут, если вкратце, так сказать, перевести на русский язык простыми словами, то смысл был какой? Максимально себя обеспечить материальными благами. Что там в социализме, что в коммунизме. То есть в коммунизме он более как бы обширный, эти блага, в социализме хотя бы основные. И в итоге получается, когда целеполагание такое, то человек, ну, рассуждая своим умом, он понимает, что ему желательно побыстрее залезть на вершину какой-то пищевой цепочки, где он более-менее сможет закрепиться, там, будь он начальником какого-то завода или начальником какого-то там райкома, горкома, и, соответственно, максимально сидеть там и пользоваться всеми благами, которые дает вот эта структура тебе. То есть, и еще самое главное – ответственность за свои действия стараться перекладывать на вышестоящих. То есть к тебе пришли с какой-то бумагой, которая подразумевает внедрить что-то новое. Но вдруг это новое, оно, ну, внедрится с какими-то недоделками, принесет какой-то, какие-то убытки, какие-то проблемы. Соответственно, зачем я буду делать свою резолюцию, свою подпись на этом документе? Я лучше отошлю этого человека написать повыше или этот образец этой бумажки перешлю повыше. И так каждый сидящий выше, он тоже, прикрывая свою, как говорится, нижнее полузадие головного мозга, он передавал повыше по цепочке. В итоге это все очень сильно тормозило развитие, а каждый сидящий на верхушке пищевой какой-то вот своей пирамидки, он пытался всеми правдами и неправдами на ней усидеть максимально долго. А в конце уже эпохи, когда уже СССР уже начал трещать по швам, они пришли к тому, что желательно еще перед тем, как я уже по состоянию здоровья не смогу тут сидеть, посадить сюда какого-то своего родственника. Там ребенка своего или какого-то действительно, ну, близкого своего родственника. И не понимают основной вот момент, что хорошо понимается в державности. Что качество, которое нарабатывает наша божественная часть из воплощения в воплощение, они у каждого уникальны. И когда в семье рождаются дети, то далеко не всегда бывает так, что человек... Если в семье управленца, допустим, в семье какого-то руководителя родился ребенок, совсем не обязательно, что он будет таким же замечательным управленцем именно в этой отрасли, как и его отец или его мама. Скорее всего, даже если он придет как управленец, он может быть полезнее где-то в другом месте, но не здесь. Если же его засунуть сюда, скорее всего, он будет управлять, руководить, скорее всего, даже не управлять, потому что это именно по праве, по божественному, а руководить. С большими погрешностями, большими ошибками. А чаще всего, так как коммунизм, ну или даже первая стадия коммунизма, социализма, вообще не задумывается о том, как двигаться правильно по своему предназначению, как понимать свое предназначение, как своей божественной вот этой части предназначения и служить божественному. Про это вообще ничего нет. Скорее всего, идет очень сильное отклонение от выполнения своего предназначения. В итоге дети в таких семьях, скорее всего, рождаются не, той же, не того же самого уровня развития по, ну, там, по управляющим качествам, а даже ниже. И в итоге, когда таких, ну, как сказать, недоделанных управленцев ставили на руководящие посты, то СССР начал слаживаться как карточный домик. Ну вот, вкратце как-то так. В общем, все, о чем ты сейчас говорил и к чему я пытался подвести, сводилось к следующему. В данном случае отсутствует божественное предназначение, отсутствует выявление, кто на что горазд и что ему необходимо в жизни проявить. То бишь, другими словами, не применялся тот самый инструмент, о котором уже многие говорят, это славяно-русская варновость, где можно понять, кто такой человек, какие стадии взросления он проходит для того, чтобы стать человеком, какая цель жизни конкретно каждого человека, помимо вообще понятия человек, какие шаги он должен сделать, какие инструментарии ему для жизни даны, какие особенности человеческих качеств он в себе несет. Управленец ли он, либо, может быть, он хороший исполнитель, может быть, он прекрасно размышляет. Вот эти все моменты в обществе социализма и коммунизма не предусматриваются, поскольку отключается, исключается возможность божественного происхождения. А раз так, то это тогда не нужно. И пытались выяснять, просто так вот психологии пытались определять, подходит человек, не подходит. Либо по родству, о чем уже сказал Михаил. То есть, другими словами, бралось самое худшее из феодального прошлого, что не является ни державным, не пойми что. Вводилось анархическое представление, что кто громче орет, кто за собой ведет, тот и прав. У кого кулаки крепче, тот и докажет. Дальше включалась демократия. Самое худшее из того, что есть, когда большинство принимает решение. Не единогласие, как было у нас, а большинство. А известно всем большинство, что это такое. И поэтому, когда мы, не учитывая славяно-русскую варновость, которая показывает, что есть большинство и в каких оно проявляется в факторах жизни, в хороших или плохих, то в этом случае, не учитывая это, мы встречаем кучу-кучу проблем. И поэтому в коммунизме просто, ну и в социализме, до коммунизма не дожили, поэтому в социализме проще было всех вот так вот обрезать и давать только то, что необходимо вот этому самому строю, который себя называл социалистическим, либо там прокоммунистическим. Вот эта проблема, в общем-то, и привела к тому, что мы сейчас видим. Социалистические общества, которые шли по этому пути, разрушены. Те общества и те страны, где элементы социализма, ну такие, знаете, не державного уровня, а вот родового, ну, например, там Швеция, да, где вот шведы живут, и они друг друга понимают, они вот прекрасно ощущают, что это близкие по роду люди. Вот там как раз вот эта общинность, она присутствует, там как раз вот и есть необходимость заботиться друг о друге. Но и цивилизация, которая сейчас туда вошла, очень серьезно уничтожает теперь и вот это, остатки вот того самого социализма, того самого общинного мировоззрения, которое там было, ну и, естественно, разрушает уже как ржа, вот разрушает металл, так она сейчас изнутри общество разрушает. Это во всем мире. А вот те, которые не на родовом устое, не на традициях держались, а вот все одинаковые, не учитывая, что есть люди разных родов, разных национальностей, у каждого своя культура. Вот делаем все, один советский народ, как сейчас вот сделали одних американцев. Но мы видим, что в Америке происходит. Да? Единая нация – американцы. Единая нация – советский народ. Ну, друзья, национальность – это вообще-то принадлежность к роду. И как мы можем иметь единый род, если у тебя здесь представители и белых, и черных, и красных, и желтых, где свои рода, которые совершенно друг с другом не пересекаются, как можно называть это на одной национальности? То есть вот эти вот вбросы искусственные, лживые, кривые, нам постоянно производились в головы. И мы до такой степени их включили себе в голову, что даже не задумываемся о том, что есть правда, а что есть неправда, что на самом деле. И вот в этом наши серьезные проблемы. Поэтому в коммунистическом обществе не учитывается божественное. Если не учитывается божественное, то не учитывается, куда мы стремимся, куда идем. Все останавливается только на уровне животного начала, то есть зверя, вот животного зверя. И там же нет баланса божественного, а только животное начало. И зверю можно объяснять что угодно, но он все равно остается зверем. Все равно он возьмет от жизни, что ему нужно, и сделает это втихаря. И поэтому вот это искусственное образование коммунизм стало, ну, социализм стало разрушаться. И когда пытались его собрать, ну, видно, что что-то не то происходило. И плюс ко всему не учитывается славяно-русская варность, не учитывается предназначение каждого человека, не учитывается сильные возможности, а происходит уравниловка. И вот тут как раз, как я говорю, и анархизм сюда добавился, и феодализм сюда сразу добавился, и монархизм сюда сразу добавился. И вот получилась такая гремучая смесь под названием «социализм и стремление к коммунизму», где феодал правит сверху, анархия на местах, кто сильнее, тот и завоевывает. Дальше князек пришел, своих поставил, целиком все под него подмято, потом анархию задавили. Народа власти как такового не получилось, потому что демократия – это большинство, а не мудрость. И большинство очень часто ошибается и ведомо кем-то, потому что вот варность очень низкая, нужны какие-то образы, авторитеты, какие-то инструкции. Ну и понятно, за что люди могут голосовать, там хлеба, зрелища и так далее. Вот поэтому, на мой взгляд, коммунистическое общество – это утопическое. Да, очень хорошие, грамотные мысли, но когда мы убираем вот это возвышенное, о чем здесь уже говорили, державный уровень, то это сразу превращается в утопию, где… Вот есть такой фильм «Остров профессора Моро», что ли, там называется, где он животных превращал в людей. И там были установки такие, я сейчас могу ошибаться с названием, но так он как-то похож называется. Там, где он животных превращал в людей при помощи генетических экспериментов и давал им инструкции. На четырех лапах не ходить, никого не кусать, не легаться, не брыкаться, не царапаться, не произносить такие слова. В общем, такие догмы он ввел туда, и вот по этим догмам все существовали. Но звериное начало, в конце концов, взяло свое, и вот там произошел бунт, ну и, в общем-то, животные себя показали. Вот это примерно из той же серии. Когда мы не учитываем божественное, опираемся только на животное, то в этом случае какие высокие идеи животному не давали животное, все равно поведет себя как животное. Потому что единицы из животных понимают этот мир с точки зрения, наверное, какой-то возвышенности божественной. Все остальные стремятся просто выжить. И вот это самая главная проблема коммунистического устремления. Оно прекрасное, замечательное с точки зрения вот идеалов. Но когда убирается божественное, убирается, откуда мы пришли, зачем живем, то тогда мы превращаемся просто в животных, которых дрессируют для какой-то определенной цели. Говорят очень красивые лозунги, красивые слова, но животное, оставаясь животным, живет как животное. Вот и вся проблема. Ну, на самом деле, я думаю, основные моменты мы здесь подняли. Будут вопросы, будет дополнительная передача по этому поводу. Ну, а дальше уже люди сами смотрите, сами решайте, какой вариант бытия вам ближе. На сем, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, поднимаешь интересные темы. И эти темы, кстати, часто поднимают наши радиослушатели и зрители. И надеюсь, что из нашей программы много что стало понятно и стало, главное, ясно, к чему же стремиться. Потому что идеи хорошие, не подкрепленные практикой жизни и естеством человека, в конечном итоге всегда разрушаются. И теперь стало понятно, чем отличается коммунизм и державность, и к чему стремиться. Если на самом деле вы разумный человек и хотите, чтобы вот тот самый коммунизм в державном формате проявился в нашей жизни. На сими с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго. Напоминаю, вы слушали, смотрели Народное славянское радио. С вами были Алексей и Михаил. До новых встреч, увидимся и услышимся. Будь добры. Штурмовать далеко море посылала нас страна.